Глава 3. Пока промывала голову от шампуня, услышала звонок в дверь. Пришлось быстро заматываться в полотенце и, выскочив из ванной, идти открывать, капая водой на пол. Благо, хоть мыло успела смыть. На пороге стоял Сашка с цветами и пакетом в руках. «Привет», — сказал мужчина, смотря на меня с ожиданием. «Я вернулся». Он сообщил это так, будто он как минимум с войны вернулся. И я должна была немедленно с визгом броситься ему на шею. Но так как не издала ни звука и не двинулась в его сторону, сразу же понял свою ошибку и продолжил. «Извини, у меня в прошлый раз были небольшие неприятности по работе, вот я и немного психанул. Но сейчас все решилось, я успокоился. Подумал и понял, что ты, наверное, соскучилась. Вот, пришел». Он выставил букет цветов вперед, словно защищаясь от меня. Я посмотрела на цветы и поняла, что выбрал Сашка явно самые дешевые. Не так давно кадровички цветы покупала ко дню рождения. Всем отделом собирали, и меня отправили как исполнительницу. И поэтому цены я еще помнила. Я скупо улыбнулась и поняла, что злиться могу на Сашку еще долго. Он такой, какой есть, и его не исправить. Поэтому, забрав у него цветы из рук, ответила: «Проходи». Он вошел и потянулся ко мне за поцелуем, но остановился, услышав такой злобный рык, что даже у меня все поджилки затряслись от ужаса. «Это еще кто?» – удивился Сашка, смотря за мою спину. Повернувшись, увидел Рыжика. Его уши были прижаты к голове, шерсть на холке стояла дыбом. И он явно не был рад гостю, потому что смотрел на него и, кажется, готовился к прыжку, учитывая его позу. Я повернулась, заслонив мужчину собой, с удивлением смотря на разъяренного кота, который до этого показался мне самым адекватным и ласковым парнем. Черный же, наоборот, спокойно сидел позади Рыжика и наблюдал за ситуацией с ленивым любопытством. «Это кто?» — повторил вопрос мой любовник. «А это то, из-за чего мне пришлось отлучиться 2 дня назад, когда ты трубку бросил и не захотел меня слушать». «Это что, какие-то рыси, что ли?» Спросил меня Сашка почему-то шепотом и быстро-быстро забормотал. «Ты с ума сошла? Ты зачем их домой притащила? Это же дикие животные. Они же убить могут». «Нет», — покачала я головой. «Врач сказал, что обычные мейн-куны, просто гибриды с кем-то скрещенные». «Со львами?» — нервно хмыкнул любовник. «И какого они у тебя делают вообще? Выгоняй их немедленно». «Подожди». Отмахнулась я от мужчины и его причитаний. «Я попробую их закрыть в комнате. Не нравится мне, что Рыжик такой агрессивный». «Рыжик? Это его имя?» Хмыкнул Сашка, и я почувствовала, как он сделал шаг назад к двери. А Рыжик в этот момент еще громче зарычал. «Ага», кивнула. «Я назвала, он вроде не против был». На что любовник промолчал и продолжил пятиться к двери. Видимо, понял, что лучше не рыпаться. «Рыжик», — сказала я ласковым голосом и сделала один шаг вперед. «Ты чего это? Что случилось? Почему злишься?» Но кот не обращал на меня внимания и так и продолжал утробно рычать на Сашку. «Черт, вот это рык! Я и не думала, что он так умеет». Я сделала еще шаг и еще, а затем уже почти впритык подошла к коту, и этот засранец как-то так очень быстро юркнул мимо меня и кинулся на любовника. Сашка взвизгнул фальцетом и, открыв дверь, выбежал в подъезд, успев закрыть ее перед носом Рыжика. Тот даже слегка врезался в нее и недовольно мявкнул. А затем я глазам своим не поверила. Но он уперся в нее 2 лапами и, достав до ручки, начал ее открывать. «Эй, ты офигел совсем?» — крикнула я коту, который наконец-то обратил внимание на меня. «Да-да, я тебе!» — добавила я не очень уверенно. Все же рык у него был гораздо страшнее, чем у черного. На всякий случай, оглянувшись, решила проверить последнего, а то вдруг напасть решит. Но тот так и сидел на своем месте с любопытством, рассматривая меня и Рыжика, и признаков агрессии не подавал. Я опять перевела взгляд на рыжего бандита и увидела, как кот продолжает пытаться лапой открывать дверь, при этом утробно рыча и даже шипя. Но из-за строения он и у него явно плохо получалось это делать. «Наташа!» Крикнул за дверью Сашка каким-то противным голосом, которого я раньше у него никогда не слышала. «Я вызываю МЧС!» «Зачем?» – спросила я. «Как это зачем?» Продолжил явно истерить любовник, судя по неизменившемуся фальцету. «Это же опасные дикие животные!» «И поэтому ты меня закрыл с ними один на один», — хмыкнула я, расслабившись, когда заметила, что Рыжик перестал дергать ручку и, успокоившись, подошел ко мне и начал тереться об мою ногу, как самый обычный кот, выпрашивая ласку. Сашка притих на несколько мгновений, и я даже подумала, что он ушел, но через минуту примерно подал голос. «Ты что, меня обвиняешь? Они же на меня нападали, а не на тебя!» «Да не нападают они уже ни на кого!» Я оглянулась и увидела, как Черный ушел вглубь комнаты, ему явно стало неинтересно. А вот Рыжик так и продолжал тереться об мои ноги и потихоньку жевать цветы, что до сих пор были у меня в руке. И не удержавшись, я запустила пальцы в его шерсть на спине. Ух, какой он мягкий и совсем не злой! «Знаешь что, Наташа, я пойду и не вернусь, пока не выкинешь этих своих питомцев куда-нибудь!» Громко на весь подъезд сообщил Сашка, и я услышала быстрые удаляющиеся шаги. А Рыжик, пока я отвлеклась, вырвал из моей руки букет цветов и начал его драть когтями и зубами, превратив считанные мгновения в веник, а затем и вовсе присел на него и нассал. Я в шоке уставилась на кота, который еще и задними лапами чиркнул по останкам от букета, а затем вернулся, как ни в чем не бывало, в комнату, демонстративно залез на мой диван и лег, смотря на меня с вызовом. «Рыжик, ты что натворил?» — спросила я кота севшим голосом. «Я-то думала, у меня с Черным проблемы будут, а оказалось, что это Рыжик тот еще засранец. А если быть точнее, то не засранец, а засанец. Мне тебя что, как котенка в лужицу мордой макать, чтобы объяснить, как ты не прав?» Посмотрела я коту в глаза. «Я же видела, как ты на унитаз ходить умеешь. А это зачем сделал?» Я указала коту на дело лап его, а в ответ услышала почти человеческий смех. Посмотрев в сторону звука, с удивлением поняла, что это Черный. Правда, он не смеется, а чихает, при этом лапой пытается закрывать свой нос. Пыли успел глотнуть где-то, но ощущение такое, будто реально хихикает. А Рыжик в этот момент, перевернувшись на спину, вытянулся во весь рост и начал тереться всем телом об мой диван, показывая свое побритое, израненное пузо. А я вдруг вспомнила, что как-то смотрела по ТВ-передачу про кошачьих, и ведущий говорил, что у них инстинкт метить все вокруг, или с помощью собственной мочи, или вот так, как сейчас Рыжик делает, своим телом. Да и не только у кошачьих. Поэтому диких животных и не рекомендуют держать в благоустроенных квартирах. Видимо, мне и были сейчас продемонстрированы эти самые инстинкты. Котяра просто пометил свою территорию. Меня принял за самку, а Сашку за самца, который посягнул на его территорию. Вот и результат. Странно, что они с Черным не дерутся. Видимо, давно знакомы, поэтому и территорию не пытаются делить. Я печально вздохнула и пошла убираться. Ругаться с котом было бесполезно. Он все равно ничего не поймет. Это его инстинкты. Против природы, как говорится, не попрешь. Может, был бы обычным домашним, так еще и можно было бы носом в лужицу потыкать. А с этим что делать? Да, благодаря Рыжику опять с Сашкой поссорилась. Я вспомнила его не самый хороший поступок — выбежать за дверь и бросить меня с, по его мнению, опасными хищниками. И поняла, что, наверное, и к лучшему. Нафиг такого мужика, если он от страха готов меня бросить в опасности. Что за мужчина такой? Да и вообще, что за человек? Покачав головой, я вытерла волосы, завязала их в гульку, надела халат и, взяв веник с совком, пошла убираться. Рыжик все это время, пока я убиралась, спрыгнул с дивана и наблюдал за мной, как мне показалось, с виноватым взглядом. Или, может, это я себе напридумывала и зря наделила человеческими качествами полудиких животных. Может, ему просто интересно, что я делаю? Убравшись и помыв с мылом пол, благо он на линолеум напрудил, а не на ковер, я наконец-то пошла отдыхать. Рыжик ходил за мной буквально по пятам, и когда я постелила себе на диване, не став его раскладывать, попытался запрыгнуть на него. Но тут уж я встала в позу и столкнула наглого кота на пол. «Нет, нельзя!» — на всякий случай подкрепила я голосом. Сопротивляться он не стал, лишь недовольно заворчал и улегся возле дивана на ковер, смотря на меня обвиняюще. «Можешь спать на пуфике», — кивнула я на широкий пуф, — «если на полу неудобно». Кот в ответ фыркнул и отвернулся. Я посмотрела на черного и заметила, что все это время он за нами наблюдал. Но стоило мне повернуть голову, как сразу же закрыл глаза и сделал вид, что спит. Я хмыкнула. «Ага, значит, притворюша». Включила телевизор, нашла какой-то старый ужастик про оборотню-убийцу и расслабилась. Видимо, Рыжику действительно было неудобно лежать на полу. И минут через 20 он пошел укладываться на пуфик, при этом так душераздирающе вздыхая, что я чуть было не предложила ему лечь со мной на диван. Но сама же себя оборвала. «Сейчас разрешу, потом вообще не смогу выгнать. Надо быть твердой в своих убеждениях». Спустя пару эпизодов я поняла, что засыпаю. Фильм-то уже не раз видела и, выключив телевизор, уснула. Не знаю, что меня дернуло или кто, но почему-то проснулась я резко и увидела странное свечение от кресла, на котором спал черный. Я села и потерла глаза пальцами, не сразу увидев, что случилось. А когда зрение привыкло к странному свечению в темноте, то еле сдержалась, чтобы не завизжать от ужаса. Единственное, что удержало от побега из собственной квартиры, так это мое неуемное любопытство. Хотелось досмотреть до конца, что же будет дальше. Понимаю, что глупо и опасно, но уж такой у меня характер. Всегда интересовалась чем-нибудь необычным. И где обычные бы люди испугались, убегая, я испугаюсь, но бежать не буду, потому что хочу узнать, чем закончится. Мама в детстве ругала и говорила, что у меня нет инстинкта самосохранения. Я же, когда подросла и изучила эту тему подробнее, отвечала ей, что у людей в принципе нет никаких инстинктов и доказательств тому полным-полно. Вот и сейчас я завороженно наблюдала за тем, что происходит на моем кресле с черным. Шерсть кота медленно втягивалась в кожу, а кости изменялись, вытягиваясь и даже увеличиваясь в размерах. Кот же при этом лежал с закрытыми глазами и, кажется, просто спал. Морда его была безмятежной, то есть боли он точно не чувствовал. Не только тело, но и морда у черного начала постепенно меняться, приобретая знакомые черты. И буквально в считанные мгновения на моих глазах черный превратился в человека, точнее, в мужчину. В голове тут же стрельнула догадка: это сон. Я насмотрелась оборотней перед сном, мозг запомнил, вот результат. Эта мысль меня мгновенно успокоила, и, широко зевнув, Я обратно легла в свою любимую постельку, перевернулась на другой бок, укрылась одеялом с головой, чтобы свечение от кота-оборотня не мешало мне, и спокойно уснула. Сон, конечно, интересный и необычный, но работу утром никто не отменял. Будильник на телефоне разбудил меня, как всегда, в 7 утра. Я специально свой телефон убирала подальше, чтобы он орал на всю квартиру и заставлял меня как минимум встать и пройти пару шагов, чтобы его выключить. Потому что есть у меня такая особенность. Могу выключить телефон и уснуть дальше. К сожалению, я сова, и утренний подъем для меня целая катастрофа. Только из-за этого ненавижу ходить на свою работу и мечтаю найти что-нибудь с графиком в ночное время. Ага. Только с моим образованием менеджера-экономиста я очень сильно сомневаюсь, что когда-нибудь смогу это сделать. С закрытыми глазами я сползла на пол и на четвереньках на ощупь поползла к источнику шума. Правда, по пути почему-то врезалась во что-то мягкое. Не сразу поняла, что это не ковер, и поползла дальше, а в ответ получила лапы по морде и недовольная мявка. Открыла глаза и увидела рыжика, стоящего у меня на пути, точнее, лежащего. Кот спал на полу, а я в него врезалась и чуть по нему не проползла. «Прости, рыжик», — громко зевая, пробормотала я. «Но я должна выключить это», — я подняла руку, указав на свой телефон. Тот лежал на телевизоре и продолжал орать тяжелым роком на всю квартиру. Только это могло разбудить меня. Я много рингтонов перепробовала, даже Моргенштерна и Даню Милохина. Но эти ребята не настолько затронули мою тонкую душу, чтобы аж подняться и пойти вырубить телефон. А вот тяжелый рок в самый раз подошел. Рыжик, прижав уши, проследил за моей рукой, а затем встал на лапы, подошел к телевизору, поднялся, оперевшись лапами в экран, и, достав зубами мой телефон, вернул его мне. При этом так недовольно жмурясь и прижимая свои уши к голове, что, похоже, тяжелый рок и ему тоже смог запасть в душу. Выключив телефон, я села на пол и опять смачно зевнула, чуть не вывернув челюсть, но вовремя себя остановила. А то был у меня как-то случай, не буду вспоминать. Рыжик тоже зевнул, а затем, встав, медленно поплелся в коридор. Я тоже поднялась и также медленно пошла за котом, а затем, вспомнив ночной сон, посмотрела на кресло, в котором спал черный, свернувшись калачиком. Кот накрыл голову своим пушистым хвостом. Видимо, его тяжелый рог не пронял. Хмыкнув и подивившись своему странному сну, я пошла умываться и услышала звук сливного бачка. Дошла до коридора и заметила рыжика, который выходил из ванной. «Чудо, а не кот!» — сказала я и погладила его по голове. Рыжик тут же начал ластиться и тереться об мои ноги. Я зарылась в его мягкую шерсть и, наклонившись, поцеловала кота в макушку. «Ох!» Какой он ласковый и нежный. Кот извернулся и лизнул меня шершавым языком прямо в губы. «Ах ты, наглая морда! Решил украсть поцелуй?» Весело спросила я у кота и пригрозила ему пальцем. «Не шали!» На что кот чихнул и продолжил тереться об мои ноги и даже уже на задние лапы начал вставать и почти заваливать меня. Вес-то у него совсем не маленький. Мне надо было собираться, поэтому долго гладить котейку и нежиться с ним было некогда, и пришлось сбегать от него в ванную. Почистив зубы и приведя себя в порядок, я вышла из спальни и заметила угрюмого черного возле двери. А стоило мне отойти от нее, как он тут же шмыгнул внутрь. Я опять хмыкнула и пошла готовить себе и котам завтрак. Рыжик уже сидел на кухне и с печалью во взгляде смотрел в свою чашку с сухим кормом. Ему явно не нравилась эта еда. Вздохнув, пошла открывать консервы. Все равно надо туда еще антибиотик раскрошить. И услышала шум слива воды. Я покачала головой. Привыкнуть к тому, что коты могут нажимать на слив, было очень сложно. Поставив котам миски с едой, я занялась своим завтраком. Рыжик съел свою порцию за считанные мгновения и, подойдя ко мне, сел рядом и положил свою морду мне на колени. А вот черный на этот раз застрял возле своей миски и пережевывал все очень медленно. «Ты хочешь, чтобы я тебя гладила?» — спросила я кота, а тот в ответ мявкнул. Я положила ему руку на голову и начала гладить, зарываясь пальцами в мягкую шерсть. А кот затарахтел, как трактор. «Милота!» Черный, доев, не стал уходить с кухни и остался сидеть и смотреть на нас с Рыжиком, как мне показалось, с каким-то осуждением, что ли. Или это я опять наделила животных человеческими эмоциями зря? Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Быстро помыв посуду, я пошла собираться на работу. Уже в коридоре, когда я взялась за ручку двери, посмотрела на обоих котов. Рыжик был ближе всех и кое-как дал мне одеться, потому что лез постоянно ластиться. Терся об меня всем телом и при возможности, когда я надевала обувь, умудрялся лизнуть прямо в губы. Засранец украл у меня не один поцелуй за это утро, а штук 5, не меньше. «Ладно, парни, ведите себя хорошо», — сказала я обоим котам. Черный сделал вид, что вообще меня не слышит, даже ухом не повел и не посмотрел на меня. Но при этом все это время тоже сидел в коридоре, не уходя в комнату, и следил за тем, как я одеваюсь и крашусь. А Рыжик прыгнул на меня двумя лапами, пытаясь почти обнять, и опять чуть не повалил на пол. Еле удержалась на ногах. «Рыжик, все, я поехала!» Кое-как вырвалась в подъезд и закрыла за собой дверь. По-моему, этот засранец мне куртку порвал, но, осмотрев ее, не заметила разрывов. Соседка Галя тоже вышла. Мы с ней в одно время на работу выходим. Она меня младше на 10 лет и сплетница, а еще та, поэтому я стараюсь ей давать как можно меньше информации. «Ты что там за питомца в себе завела?» – спросила она, пока мы спускались по лестнице. «А ты как узнала?» – посмотрела я на нее с удивлением. «Так твой вчера на весь подъезд верещал, как тут не узнать?» Хмыкнула она в ответ, и я заметила, как ее глаза заблестели от любопытства в ожидании сенсации. «Да коты обычные!» – пожала я плечами, не став особо распространяться. «Ничего особенного!» «А твой тогда чего такой скандал закатил?» «У него аллергия», – решила выкрутиться я. «Понятно», – поскучнела соседка. «Ну да, аллергия – это ничего интересного, никакой сенсации!» Я бы подумала дать задание Гале поискать хозяев котов, но ведь она же в гости напросится и вообще потом с меня не слезет. Так что нет, лучше своими силами через объявление поищу. «Ты чем старше, тем молодее», — вдруг сказала мне она, когда мы вышли из подъезда на солнце. «Да ладно», — удивилась я такому странному комплименту. Вообще-то от Гали я ничего подобного никогда не замечала. «Да я серьезно. Операцию, что ли, пластическую сделала?» – переспросила она меня. «На какие шиши!» – развеселилась я и, махнув ей рукой, побежала на остановку. «Мы с ней в разные стороны ходим. И это хорошо!»